Глава 24. Фантазеры. Кондиции мы или нет, но на следующий день всю учебную базу облетела новость о наших подвигах. От армейских курсантов прохода не стало. Все с жадным любопытством интересовались подробностями боя. Понять ребят можно. 3 года обучаются, но так до сих пор ни в одной схватке, кроме учебных с фантомами, не участвовали. Ну, тут вся наша группа и развернулась. Первым врать стал я, придумывая такие подробности боя, что не всякому писателю с больным воображением в голову придет. Одна только история, что меня окружила группа гоблинского спецназа, состоящая из одних похотливых дамочек, вызвала живейший интерес. Кстати, я уже ознакомился с фотографиями самок харков. Действительно, очень миленькие красоточки, и не такие ядовито-зеленые, как их мужики. Правда, ни в каких боях они не участвуют, но по мне это даже к лучшему. Не уверен, что мог бы пристрелить подобную няшечку с большими выразительными глазами. Никто, конечно, мне не верил, помню, что уже были прецеденты после захвата штабного оборотня. Но слушали со скептическим интересом. Тут мне на помощь пришли одногруппники во главе с инструкторами. Уже к вечеру наш рейд оброс не только героическими подробностями, но и эротическими. В этом плане особенно разошелся Алан Барсиев, соблазнивший в своих фантазиях не меньше 1000 гоблинских самок. Восхитившись его сексуальной силой, они все переходили на нашу сторону и горько рыдали, когда Алан вернулся на базу. Светка с Зоей поначалу фыркали, слушая эти порно-рассказы, но потом плюнули на все и стали подыгрывать парням. Правда, делали это своеобразно. Гоблинки, по их словам, оказались жирными прыщавыми старухами с немытыми волосами и остальными частями тела. На время забыв об армейском молодняке, вся мужская часть нашей группы сцепилась в словесном поединке с девичьей. Станов, естественно, на нашей стороне, а Якутова поддержала барышень. И, кажется, уже все верят в собственные выдумки. Почти до потасовки дошло, когда Леха Стариков заявил, что Воскресенская сама чуть гоблину не отдалась. Типа из-за жуткой ревности захотела отомстить бравому Алексею, в которого тайно влюблена. Мол, еле оттащили ее от Харка, который от страха успел пустить себе пулю в лоб раньше, чем его изнасилует Зойка. Курсанты базы уже давно забыли, из-за чего все началось, и откровенно веселились, делая ставки, чем закончится наше представление. Закончилось оно, как обычно, марш-броском. Причем Станов и Якутова подрядили на него не только нашу группу, но и армейский молодняк. Причина проста – нефиг языком бить и уши развешивать, когда идет учебный процесс. И никого не волнует, что у всех нас как бы свободное время, и оба инструктора сами принимали участие в этом импровизированном шоу. Парочка наиболее бессмертных курсантов захотели было заортачиться, но не с опытными спасателями им тягаться. К чести армейских, почти все они выдержали наш темп, хотя и пришли к финишу в полуобморочном состоянии. После этого быстро слиняли по своим норкам, боясь, что злобный прапорщик и маньячный лейтенант еще чего-нибудь поганого выдумают. Ну а мы пошли разбирать вчерашний бой, уже серьезно отнесясь к нему. На собственной шкуре прочувствовали, что спасатели – это не просто крутые наглые вояки, но и люди, танцующие на острие ножа. Чуть остановился, принял неверное решение, и хана тебе. С удовольствием погрузившись в анализ вчерашней акции, легли спать далеко за полночь. Тем более, что и инструкторы вели себя не как обычно, приравнивая нас к тупому мясу, а достаточно уважительно. Быть может, я не прав, но кажется, что для них мы перешли немного на другой уровень. Не особо высокий, но уже не такой отстойный. После отбоя уснуть сразу не получилось. Всему виной мой жилец по кличке Чах. Как только я закрыл глаза, блаженно растянувшись на койке, он хоть и мысленно, но очень громко произнес. «Ложь — это отличительная черта низших. Ты уподобился им, исковеркав правду. Значит, ты тоже теперь для меня низший. Наш договор больше не имеет силы». «Ну и вали», — устал ответил я. «Как-то жил без тебя и дальше проживу». Я пока не могу, но как только выберусь, то убью тебя, или лучше порабощу твой разум, превратив в слугу. Хорошо устроился. Только кто тебе сказал, что я дам возможность использовать свое тело как квартиру? Я не спрашиваю. Я приказываю подчиняться великому Наумбу. Ты не можешь ослушаться меня, — с пафосом заявил этот неадекват. Схрена ли? Я уже дал установку, которой ты противиться не готов. Чувствуешь? Я чувствую, что с утра пойду к лейтенанту Якутовой. Она свяжется кое с кем, и тебя из моей башки вытравят, словно таракана из пищеблока. Не ври себе! Ты полностью в моей власти! Тогда не стану дожидаться утра. Тихонечко поднялся, чтобы не разбудить моментально вырубившихся Леху с Аланом, и направился к двери. «Эй, ты чего?» — немного взволнованно спросил Чах. «На тебя и вправду не подействовал мой ментальный приказ?» «Не, я особенный, с минус даром. Ты должен был прочитать это в моей памяти». Не знал. «К сожалению, по каким-то непонятным причинам могу рассмотреть в тебе только то, что ты не против показать. Все остальное как-то смутно и из прошлой твоей жизни». «Расслабься, скоро и этого не увидишь». «Подожди, Данила!» — уже совсем запаниковал Чах. «Я, кажется, ошибся. Если ты успешно противостоишь мне, то являешься как минимум равным народу Наумбов. Значит, в мои выводы до этого закралась ошибка. Уговорил. Наш договор в силе». «Обломись, я с такими придурками не договариваюсь. Ждать каждый раз, когда ты предашь, уволь. Но ты сам виноват. Лишь низшие имеют способность врать». «Ты это взял из своей родовой памяти?» «Естественно. А в ней есть что-нибудь про людей? Наша раса не успела столкнуться с ними. Великие Наумбы были истреблены раньше». «Раз вас под корень извели, значит, не такие уж вы великие. Посредственности, с большим самомнением». «Нет, великие. Просто мы всегда говорим правду, не считая нужным скрывать важные вещи. Это нас и погубило. И сон. Около миллиона ваших лет Наумбы правили миром, разрывали слои пространства, уничтожая бесчисленные орды врагов, что пытались дотянуть до наших богатств свои грязные лапы. Мир несколько раз готов был погибнуть, но вновь возрождался на наших крепких крыльях. И где же вы врагов себе брали? В соседних реальностях. Второй вопрос. Почему они были врагами? Потому что не Наумбы, других вариантов нет. Лишь Харкам сохранили жизни, сделав их слугами. Они единственные, кто имел зачатки нашего дара, поэтому отдаленно имели право на жизнь. Великую честь им оказали, переместив недобитков на нашу родину, но эти неблагодарные отплатили подлостью. Раз в 150 лет все Наумбы погружаются в коллективную спячку, примерно на месяцок. В таком состоянии мы становимся одним существом и передаем в родовую память накопленный личный опыт. И этим Харки и воспользовались. Не знаю, как они могли скрыть от своих хозяев темные мысли, но во время одной из коллективных спячек взбунтовались и перерезали сразу на трех материках всех моих предков. Легко справились, нас слишком мало было всегда. Потом принялись громить кладки с зародышами, правда опомнились и погрузили оставшиеся немногочисленные коконы в холод, затормозив развитие и дальнейшее вылупление молодых Наумбов. «Понятно, для чего пожалели», — хмыкнул я. «Отличные ментальные бомбы из вас получились». «Верно, Данила», — согласился Чах. «Именно так и случилось. Я помню всех, кто погиб, пытаясь яростью ворваться в мир и отомстить за предков. Коконы тоже имеют одну память на всех. Но у нас нет шансов окрепнуть. Харки заставляют вылупляться раньше времени. Так что теперь ты видишь, что народ Наумбов действительно был велик. И если бы не ложь и подлость зеленых гадов, то до сих пор правил бы миром, диктуя свою волю соседним реальностям». «Насчет величия сильно поспорю. В моих глазах ваше племя выглядит так. Куча сильных существ, которые устроили геноцид невинным расам». «Это не геноцид, а самооборона». «Ты хочешь сказать, что жители иных реальностей тоже могли спокойно переходить из одной в другую?» «Нет, естественно. Это же низшие существа». «И как они могли вам угрожать?» «Тем, что низшие и не имеют права осквернять пространство. К тому же не всех убили. К сожалению, часть Харков оставили». «Превратив в рабов? Обалденная удача для зеленых. И правильно они вас на ножи поставили». «Данила, ты сейчас говоришь ужасные вещи, кощунственные для моего народа». «Который спокойно убивал целые миры или превращал в не пойми что? Теперь понимаю, почему Харки такие сволочи, ненавидящие иные расы. У своих хозяев за тысячелетия переняли. Они точная копия гребаных Наумбов». «Не сравнивай нас! Ты путаешь подлость и силу. Сильный имеет право вершить судьбу низшего». «Как я твою, например. Сделать ты мне ничего не сможешь, а вот я имею ресурсы уничтожить твою гнилую сущность. Я просто вылупился раньше времени». «А кого это волнует, Чах? Ты слабый, значит, должен быть мертвым. Все остальное — отговорки. Мы же почти договорились о взаимосотрудничестве». «А Наумбы хоть с кем-то раньше договаривались?» «Нет. Просто убивали и искали себе нового врага. Ну так и начинать переговоры не будем. Все по вашим законам». «Мне не нравятся твои выводы, человек». «Не колышет. Идем к лейтенанту. Да подожди ты! Уже совсем обреченно воскликнул Чах. Дай обдумать твои слова. Я на секунду представил, что это ты, Наумб, а я убиваемый низший. И никто не хочет меня слушать. Нет пощады. Так же и харки поступали с закладками зародышей. Ты прав. Это наш стиль. Наумбов. Я еще слишком мал, поэтому могу что-то пропустить. Можно я скажу свое мнение завтра с утра? Если решу, что ты подлый низший, то можешь убить. Жить с таким существом для меня неприемлемо. Если пойму, что мои предки ошибались, тогда еще не знаю, как поступлю. Сложно все. И нет в родовой памяти ответов. Ага, так я тебе и поверил. Засну и не проснусь, как твои предки. Угробишь во сне. Нет, я же сказал, что наумбы не умеют врать. Мы слишком сильны, чтобы играть словами. Были сильны. Не знаю почему, но я поверил Чаху. Может быть, это не совсем я сам, опять печати смерти вывернули мое сознание. И мне почему-то жаль этого напыщенного, но по-своему несчастного детеныша, оставшегося в одиночестве посреди чужого мира. Ничего не говоря, улегся под одеяло и закрыл глаза. «Скажи», — не дав нормально уснуть, поинтересовался Чах, «а все-таки почему люди врут?» «Много причин. Кто-то ради выгоды, кто-то от страха. Но сегодня мы врали ради интереса. Все понимали, что наши россказни неправда, но слушали и почти не перебивали. Это не ложь, а фантазия. С помощью нее мы создаем воображаемые миры». «Ого! Целые миры?» «Чаще не миры, а просто мирки. Это расслабляет и развлекает». «Значит, люди тоже высшие?» «Нет, даже высшие из высших, раз достигли уровня создания собственных реальностей. Подобное было не под силу Наумбам. Мы только разрушать научились». «Ну ты загнул, зародыш. Все, спать давай, а то голова уже от тебя болеть начинает». Утром я очень сильно пожалел, что оставил у себя Чаха. Проснувшись, первым делом получил от него информацию, что люди с этого момента считаются дозволительной расой для сближения. Дальше он поклялся в вечной дружбе с человечеством. Но тут я перебил его и заставил изменить клятву на вечную дружбу исключительно со мной, объяснив, что люди настолько сложные, что к каждому необходимо подходить индивидуально. К некоторым лучше со взведенным пистолетом. Почему-то непохожесть людей очень удивила Наумба. Он стал засыпать вопросами, не останавливаясь даже во время приема мной пищи и на марш-броске. Наверное, со стороны я оказался всем немного сумасшедшим, который тормозит не по-детски и иногда начинает разговаривать сам с собой. Винить никого не могу за подобные выводы, так как реально несколько раз забывался и с мысленного общения переходил на голосовое. На тренировке после зарядки мне стало уже не до разговоров. Прапорщик и лейтенант не стали ставить нас в пары для отработки рукопашного боя, а вызвали на середину зала одного меня. «Бьешься со мной», — пояснил Станов. «С подключением дара, естественно. Так как вчера штабного разматывал, орудуешь. Необходимо понять предел твоих возможностей, а то как-то странненько на дуэли себя проявил». «Мы его убиваем?» — поинтересовался Чах. «Нет, хотя и хочется иногда, но он желает нам добра. Старайся сильно не высовываться. Необходимо дать прапорщику победить». «Опять ложь? Или строишь новый мир?» «Именно. Но это мой тайный мир. Рано его еще на всеобщее обозрение выставлять. Как и тебя». «О-о-о! Даже тайный? Я помогу тебе, господин, и сделаю, как ты прикажешь. Великая честь приобщиться к подобному искусству». «Приобщайся. Только если мы работаем в паре, то я тебе не господин, а наставник. Старший товарищ. Как Станов для меня». «Понял. Но если Станов старший наставник для тебя, то для меня должен быть старше старшего, так?» «Нет. Каждый сам по себе». «Объясни». Слава богу, объяснять сложные вещи не пришлось, так как прапор прервал наш мысленный диалог и пальчиком поманил к себе с нехорошей, обещающей неприятности улыбочкой во всю харю. Выйдя на ринг, материализовал серп и моментально вступил в поединок. Несмотря на то, что Чах сидит мирно и не подпитывает меня, с удивлением обнаружил, что сегодня, если не на равных, то достаточно сносно спаррингую с инструктором, которому подобные курсанты обычно на один зуб. Даже наш лучший фехтовальщик Леха Старостин больше минуты обычно не мог продержаться. А тут рубка идет около трех. Видя, что я успешно отражаю все атаки, прапорщик стал наращивать темп. Становится все сложнее отвечать ударом на удар. В какой-то момент, поняв, что катастрофически не успеваю,